Глава 9. «Ты что, не понимаешь? Мартина убили. Он не просто так умер». У Ирен снова началась истерика. Вчера еле как получилось ее успокоить и уложить спать, но с самого утра девушка снова завелась. «Хочешь сказать, это кто-то из нас?» Ухмыльнулась Энди и посмотрела в сторону еще спящего, несмотря на вопли, Олдена. «Это старик», — зашептала Ирен. «Или девчонка». Энди поморщилась. Оба предположения звучали одинаково бредово. Скорее, она бы поверила в вину самой Ирен. Девушка стала последней, кто видел Мартина живым. Так что мешало его убить? Тем более, что и повод есть. Я думала, это Мартин. Думала, он вместе с Дэнни все это устроил. Проклятый фантазер. Но теперь и его грохнули. «Ну и что ты предлагаешь?» Устала, потерла переносицу Энди. «Солнце давно встало. Пора уже собираться. Завтра с самого утра они выберутся из поселка. Надо уходить, слышишь? Сейчас». «Сейчас. Как будто это так просто». «Сейчас нельзя. Ты же не знаешь, сколько нужно идти. Хочешь замерзнуть?» «Я хочу свалить отсюда», — прошипела Ирен. «С вами или без вас?» Она сорвалась со стула, на котором сидела рядом с Энди, не обращая внимания на то, что тот с грохотом упал и разбудил наконец-то старика. «Это безумие. Только вчера все стало более или менее спокойно. Они были уверены в том, что больше ничего не угрожает. Но теперь... Мартин мертв. Кто его убил? Неизвестный игрок, решивший сыграть в последний раз с ними в давно забытую игру, или тот, кто прятал свои мотивы? Палочку-то мог подложить каждый». Олден заворочился, закряхтел, закашлял. Бросив взгляд в его сторону, Энди вдруг подумала, что недооценивает старика. Тот достаточно бодро избавился вчера от трупов. Значит, мог и убить. Тем более, что на всех напали из-под тишка, не вступая в прямую борьбу. Тогда это может быть и Сара. Было больно это признавать. Она привязалась к девчонке и не хотела даже мысли допустить, что та может быть к этому причастна. Но что, если так и есть? Она единственная не жила в поселке, но каким-то чудом оказалась здесь. Приехала за отцом? Возможно. Но что, если это только предлог? Что если Дэниел Фрай — единственный, кто должен был умереть, а все остальные трупы — попытка спрятать тело в куче невинных жертв? Звучало вполне правдоподобно. Сара приезжает сюда, находит труп Логана с палочкой. Девчонке рассказывала про игру мать. Вот та и решила. «Энди!» Тонкий голосок раздался со стороны входной двери. Сара убегала, чтобы порыться в оставшихся целыми зданиях, найти еду или теплые вещи. Энди должна была идти с ней, но Ирен настояла на личном разговоре. «Нашла что-нибудь?» — через силу улыбнулась Энди. «Да, несколько теплых курток, пару банок тушеного мяса. Немного, но нам же недалеко идти». «Не знаю». «Может, долго», — вставил слово Олден. «Тут повсюду горы. Какие-то придется обходить. Сутки, двое». «Хоть неделю, лишь бы убраться отсюда поскорее». Сара уселась на стул, подвинула ближе банку с клубничным вареньем. Оно забродило, щипало язык, но жутко хотелось сладкого. Олден нацепил привычную ватную куртку, влез в сильно поношенные кроссовки, пробурчал что-то вроде «пойду поищу себе сапоги» и вышел на крыльцо. «Энди», — позвала Сара, — «ты думаешь, это Олден всех убил?» От неожиданности Энди не сразу нашлась, что ответить. «Нет, я так не думаю. Я просто... Может, нам уйти без него?» «Без него?» Такая мысль приходила ей в голову, но Энди гнала ее, стараясь даже в таких нечеловеческих условиях оставаться человеком. «Так нельзя. Он же нам помог». «Да?» «Он же тебя спас». «Он ничего не сделает, Сара. Даже если это он». Помолчала. Умилилась тому, как девочка отправляет ложку за ложкой в рот кроваво-красное варенье. «Почему ты думаешь, что это он?» Сара пожала плечами, промычала что-то невразумительное, подскочила, набрала себе стакан воды, выпила залпом. «Редкая гадость», — нахмурилась девочка. «Просто больше некому. Он и Ирен. Но Ирен мы бросить не можем. Она же должна показать выход». Ирен, хитрая сука. Она тоже понимала, что ее могут бросить одну, поэтому никому не говорила, как выбраться из поселка. Подстраховалась. Но стоило отдать ей должное. При всей хрупкости и растерянности девушка сражалась за свободу, словно львица. «Может, это она убила Мартина?» «А как ты думаешь?» — не унималась Сара. «Мы найдем Кэрри?» «Кэрри?» — переспросила Энди. Докторша как-то выпала у нее из памяти. Может, это она? Может, она никуда не ушла? Прячется где-то? Может, еще кто-то есть? Как думаешь? Энди об этом не думала, но такой вариант казался самым вероятным. Действительно, если они нашли остальных, почему до сих пор не нашли Кэрри? Сбежала? Но почему не позвала на помощь? Получается, либо ушла и бросила их здесь в надежде, что они умрут от голода, либо прячется неподалеку и нападает, стоит только кому-то из них остаться одному. Кэрри, почему я сама не догадалась? К вечеру все было готово. Рюкзаки сложены в прихожей, теплая одежда лежала поближе к обогревателю. У них почти не осталось еды, но больше пугало то, что совсем не нашлось воды. Тут вроде был колодец. А, Энди, не помнишь? Вдруг осенила Ирен. Мне кажется, недалеко у парка. Такой каменный, нет? Был, точно был. Но, может, ну его? Снега навалило. От жажды точно не помрем. Ирен пожала плечами, поднесла руки к обогревателю. Сара уже забралась на диван и перелистывала старый девичий дневник. Дневник матери. Олден терся на кухне, высматривал, чем бы перекусить на ночь глядя. «В хорошее время я бы на них даже не посмотрела», — подумала Энди. «А теперь это все, кто у меня остался». Торопливые пальчики перебирали простые разлинованные тетради, исписанные ровным почерком. Сара не собиралась их читать. Вот-вот вернется Ирен и увидит, как девочка роется в ее вещах. Ничего интересного. Бредни этого сумасшедшего писателя, от которого за версту разила мания величия. Иначе зачем человек вообще мечтает стать писателем? Не для того же, чтобы писать эти дешевые истории в стол. А вот это интересно. Под тетрадями, почти на самом дне рюкзака, лежала книга. Одна из серии известного писателя, подписывающегося Том Чепмен. Хотя новости пестрели заголовками о том, что под этим именем скрывается кто-то другой. Кто-то, кто не любит быть на виду. Книга подписана таким же ровным почерком. Что? Этот тощий мужик, больше похожий на богомола, с маниакальным взглядом и противными тонкими длинными пальцами, Том Чепмен? Сара перелистывала книгу, искала знакомые фразы. Именно эту, самую первую, она когда-то зачитывала до дыр, так как считала остальные жалкой пародией, хотя литературное сообщество стояло на том, что каждая книга — шедевр. Но те, что угодно, наговорят, лишь бы продать автора подороже. Мартин Ньюман и есть Том Чепмен? Но тогда Энди права. Он мог быть тем самым, кто придумал и организовал эту мясорубку. Уж очень подробно в книгах описывались сцены убийств. И уж очень реалистично подавались эмоции, с которыми маньяки рвали на куски свои жертвы. Положив книгу рядом с собой, Сара снова заглянула в рюкзак. С виду там больше ничего не было. Но под тонкой тканью явно угадывалось что-то прямоугольное и плотное. «Как же оно?» Рванув резко на себя податливую ткань, Сара дернулась в сторону и тут же замерла, округлив удивленно глаза. На самом дне, в скрытом отсеке, лежали картонные папки. Глаза резали черные буквы. «Личное дело». «Что за черт?» Девочка собиралась открыть первую с чуть более мелкой надписью «Энди Джонс», но тут со стороны крыльца послышались шаги. Она не успела ничего сделать, кроме как спрятать папку в рюкзак. «Ты чего там прячешь?» Глаза Олдена блестели из-под кустистых бровей. «Ничего». «Ага, ничего. Я хоть и старый, но не дурак. Что за макулатура?» Старик подошел, пнул раздобытыми недавно почти новыми сапогами стопку тетрадей. Та рассыпалась по полу, приводя девочку в отчаяние. «Раз вернулся Олден, то скоро вернется Ирен. Надо срочно все убрать». «А там что?» — не унимался старик, заглядывая внутрь рюкзака. «Что это?» Цепкие пальцы пробрались внутрь, ухватили одну из папок, ту, которую так и не открыла Сара, и дернули на себя. «Что это?» «Ничего». Сара быстрыми движениями собирала тетради и укладывала внутрь рюкзака. «Отдай, Олден, Ирен убьет меня», — законючила девочка. Она не хотела лишних проблем, тем более с той, кто мог ее вывести отсюда. «Не убьет». Он не открывал папку, не читал, просто смотрел на нее, словно перед ним стоял призрак из прошлого, гладил шершавую обложку, проводил по потрёпанным краям. «Не надо это читать, дочка», — прохрипел он. «Не надо ворошить прошлое». «Интересно, что там, в папке с твоим именем?» — подумала Сара, внимательно разглядывая ставшее привычным незнакомое лицо. Старик вырвал рюкзак из рук девочки, поковырялся, достал целый пакет с картонными папками, засунул под мышку и вышел из дома. «Не надо ворошить прошлое», — прошептала Сара. Посмотрела на брошенный рюкзак, вспомнила, что скоро придет Рен, а значит, нужно скорее все собрать и сделать вид, что никогда в жизни не брала ее вещей и не видела ни исписанных тетрадей, ни подписанной книги Тома Чепмана, ни разваливающихся от старости папок с черными буквами «Личное дело». Олден прав. Не стоит рыться в чужом грязном белье. Что, если она узнает про Энди что-то плохое? Сможет ли довериться? Сможет ли пойти за ней, не боясь, что в спину воткнется предательский нож? Сможет ли там, на свободе, согласиться жить с ней в огромном доме? Ведь Энди про это уже намекала, приглашая пока только в гости. Нормальное будущее под угрозой из-за темных тайн прошлого. Но разве она сама не прячет то, что ее мать-алкоголичка покончила с собой у нее на глазах, вонзив в шею стеклянную розочку? Разве не молчит о том, что осталась совсем одна? Выдумывает каких-то тетушек, чтобы только бы ее не забрали и не отвезли в детский дом. Ненадолго, всего на год, но даже года жизни Сара не хотела отдавать на то, чтобы делить с кем-то чужим свое время, такое ценное. Она будет молчать и об отце, и о происшествиях в этом поселке. Молчать, таиться, пытаться казаться нормальной. Рюкзак вернулся на свое место. Сара вернулась на диван, забралась на него с ногами. Взяла лежащий на подлокотнике дневник, вытащила из него старую детскую фотографию мамы и деревянную палочку с именем Дэниел. Сбылся самый страшный кошмар. Веревка, какой она обычно связывала охочих до сексуальных игр мужчин, впилась в ее кисти, сложенные за спиной, и чьи-то умелые руки привязывали их к так же туго стянутым вместе ступням. «Не сбежать, не пошевелиться». Эрен пыталась кричать, брыкаться, лягнуть негодяя, дотянувшись до него ногой, но тщетно. Губы залепили клейкой лентой, прижали к земле, чтобы не дергалась. Дыхание перехватило. Перед глазами пульсировали красные пятна. Чудилось, прошлое вот-вот обрушится на нее дерзкой ухмылкой насильника, который почему-то решил, что можно воспользоваться ее телом, вытворяя с ней то, на что ни одна нормальная девушка никогда не согласится. Что, если все возвращается? Тот же поселок, та же осень, тот же свет, забивающийся за пояс брюк. На улице чуть холоднее. Но разве это имеет какое-то значение, когда тебя опять выворачивают наизнанку, напоминая о том, что ты не владеешь ничем в этом мире, даже своим телом? На глаза навернулись слезы обиды и злости. Страх смешивался с ними, трансформировался, заставлял адреналин выбрасываться в кровь снова и снова, доводя девушку до безумия ускоряющимся пульсом и начинающейся крупной дрожью. На несколько минут ее оставили в покое. Ирен уже подумала, что изверг ушел, решив не доводить дело до конца, когда почувствовала холодные руки. Они хватали ее, тащили. Истерика разрывала легкие, резала в кровь горло, но не могла выйти наружу из-за наклеенной на рот полоски клейкой ленты. «Что происходит? Что тебе надо?» Пожалуй, впервые в жизни она была готова на любые мучения, чтобы остаться в живых. Но нет. У человека, не останавливающегося ни на шаг, были свои планы. Ее тащили к колодцу, примерно на метр возвышающемуся над землей. Хорошо, что защищала слишком свободная куртка, иначе кожа пластами оставалась бы на корнях деревьев. Но, несмотря на это, тело раздирало невыносимая боль. Боль в стянутых вместе запястьей и ступней у нее за спиной. Боль от ударов головой о камни, которые вырывали клочья волос вместе с кожей. «Остановись! Стой!» Но никто ее не слышал. Ирен знала, что находится совсем недалеко от места, где перед обогревателем сидят Энди, Олден и Сара. Может быть, едят высохшие ржаные хлебцы с чуть забродившим вареньем. Или нашли бутылку рома или вина и отмечают последний день этого грёбаного отпуска, превратившегося для каждого без исключения в настоящий кошмар. Она надеялась. Надеялась, что присоединится к ним. Надеялась, когда ее связывали, не обращая внимания на проступившие капли крови, синяки и ссадины. Надеялась, когда тащили к колодцу, не заботясь о том, чтобы девушка не разбивала голову в кровь. Надеялась, когда на шею накинули петлю из веревки, привязанную другим концом к вороту с длинной металлической ручкой. Надеялась, когда ее с трудом подняли на каменный край и столкнули вниз. Надеялась даже тогда, когда ударилась о воду далеко внизу и почувствовала, как холод окутывает, мешает дышать. В какой-то момент девушка подумала, что утонет. Веревка опустится ниже. Вода захлестнет с головой, но невидимый незнакомец там, наверху, идеально подобрал длину так, чтобы над поверхностью торчали нос и губы. Веревка не давала утонуть и не затягивалась на шее в попытке задушить. Стала ее врагом и другом одновременно. «Что делать? Что делать?» Внутри все кричало, но не хватало сил собраться и сделать хоть что-то для своего спасения. Она все ждала. Вот сейчас веревка опустится, или вот сейчас кто-то дернет веревку наверх. Но ничего не происходило. Прошла минута, может, больше, может, целых 10. Тело начинало замерзать до такой степени, что она почти не чувствовала рук и ног, с трудом дышала, но все-таки жила. А значит, оставался еще шанс на спасение. В конце концов, все знают, что она пошла сюда за водой. Вот дура. От этой мысли Ирен хотелось и плакать, и смеяться. Надо успокоиться. Надо. Вон, где-то там, наверху, уже слышны голоса. «Ирен! Ирен!» Дурацкая липкая лента мешала кричать. Из горла вырывалось только невнятное мычание. «Надо попробовать снять ленту. Но как?» Стенка колодца рядом. Подплыть, зацепить кусок ленты за камень, содрать, пусть даже вместе с кожей. Она готова была на все, чтобы предупредить о важном, о веревке, стягивающей шею. Ничего не получалось. Стянутые вместе запястья и ступни мешали двигаться, делая из нее подобие поплавка, который так и норовил перевернуться или пойти под воду. Она не могла грести руками или ногами, не могла даже пошевелиться. «Я тут сдохну», — пронеслось в голове, затуманивая рассудок. Надежды не осталось, не осталось сил бороться. Пусть только вытащат. Аккуратно, не спеша. Может, получится, ее успеют откачать, даже если не хватит воздуха. «Ирен?» Девушка, как могла, старалась создать как можно больше шума, чтобы ее заметили. И вот уже свет луны заслонило обеспокоенное лицо Энди, почти неразличимое на такой высоте. «Ирен, ты тут? Боже, что случилось?» «Нашла время. Тяни!» — хотелось крикнуть, но из горла вырывались лишь стоны. Энди дернула за веревку, аккуратно, словно проверяя на прочность. Попробовала тащить сильнее. Отошла на пару шагов назад, уперлась ногами в каменные бока колодца. Петля на шее затянулась, перекрывая доступ к кислороду. «Она меня убьет! Ты меня убьешь!» Тщетно. Энди не справлялась. Слишком тяжелым оказалось тело Ирен. Да еще эта дурацкая куртка, насквозь пропитавшаяся водой. «Ирен, я позову Олдена!» Замолчала на секунду, словно у Ирен было время. «Держись!» «Держись!» Из глаз лились соленые слезы, смешивались со слюной, вытекающей из-под клейкой лентой, стекали в ледяную воду. «Держусь!»